Вы говорите, она была красива. Это всегда создает дополнительное осложнение. У нее были поклонники? Возможно, но мне это неизвестно. А кто мог бы знать? Питер Лорд усмехнулся. Лучше всего спросить об этом у сестры Хопкинс. Она наш деревенский глашатай. Она знает обо всем, что происходит в Мейденсфорде. Я как раз хотел попросить вас поподробнее рассказать об этих двух медсестрах. Ну что ж, О'Брайен, ирландка, хорошая, опытная медсестра, несколько глуповата, может быть, язвительной, немного привирает, но не из каких-то корыстных соображений, а так, для красного словца. Пуаро кивнул. Хопкинс — сообразительная, практичная женщина средних лет, довольно добродушная, ловкая, но слишком любит совать свой нос в чужие дела. Если бы в этой истории был замешан какой-то местный молодой человек, сестра Хопкинс знала бы об этом? — А то как же! — воскликнул доктор Лорд, но тут же, подумав, добавил. — И все же это маловероятно. Мэри долго не была дома. Она провела 2 года в Германии. Ей исполнился 21 год, да. Может, было что-то связанное с ее пребыванием в Германии? Лицо Питера Лорда просияло. Он ухватился за эту мысль. Вы имеете в виду, что это мог сделать какой-нибудь немецкий парень? Мог последовать за ней сюда? Выждал время, наконец, свел с ней счеты? Звучит несколько мелодраматично, с сомнением произнес Пуаро. Но ведь такое, в принципе, возможно? Возможно. Хотя и не очень. А почему бы нет? — возразил Питер Лорд. Кто-нибудь мог здорово в нее втюриться. А потом она его отвергла, и он рассвирепел. И решил, что с ним поступили нечестно. По-моему, это мысль. Да, это мысль. Проговорил Пуаро без всякого энтузиазма. Продолжайте, мусье Пуаро. — умоляюще сказал Питер Лорд. «Вы, как я вижу, ожидаете, что я, как фокусник, буду извлекать кролика за кроликом из пустой шляпы. Можете считать и так, если вам нравится. Имеет право на существование и другая версия», — сказал Пуаро. «Валяйте». Кто-то вытащил трубочку с таблетками морфина из саквояжа сестры Хопкинс в тот июньский вечер. «Предположим, Мэри Джерард видела того, кто это сделал. Она сообщила бы об этом? Нет-нет, моншер, давайте рассуждать логически. Если бы Эленор Карлайл или Родерик Уэллман или сестра О'Брайен или даже кто-нибудь из слуг открыл саквояж и достал оттуда маленькую стеклянную трубочку, что могло прийти в голову любому из наблюдавших эту сцену? Просто, что этот человек по просьбе медсестры пришел, чтобы взять что-то для нее из саквояжа. Этот эпизод Мэри Джерард могла забыть. Однако впоследствии она могла случайно вспомнить о нем и упомянуть в разговоре с этим самым человеком, причем без всякой задней мысли, ничего не подозревая. Но представьте, что почувствовал бы при этом случайном упоминании убийца миссис Уэллман. Мэри все видела. Любой ценой надо заставить ее молчать, уверяю вас, мой друг. Тот, кому однажды удалось безнаказанно совершить убийство, ни в коем случае не остановится перед вторым. Питер Лорд нахмурился. Я все время считал, что миссис Уэллман сама приняла морфин, но ведь она была парализована. Беспомощно. С ней только что случился второй удар. Понятно. Но я предполагал, что, раздобыв каким-то образом морфин, она держала его у себя под рукой. Но в таком случае она должна была бы запастись морфином до того, как ее сразил второй удар. А сестра обнаружила пропажу только после второго удара. Хопкин смогла охватиться лекарства в то утро, хотя на самом деле оно пропало на пару дней раньше, просто она этого сразу не заметила. А каким образом могла старая леди получить морфин, не знаю. Может, подкупила кого-нибудь из слуг? Если так, то этот слуга никогда не признается. Вы не думаете, что она могла подкупить одну из сестер? Лорд покачал головой: ни в коем случае. Они строжайшим образом соблюдают профессиональную этику и ни за что не рискнули бы на такое пойти. Они же знают, чем это грозит. «Пожалуй, так», — произнес Пуаро и задумчиво добавил. «Похоже, придется вернуться к нашим исходным позициям. Кто, скорее всего, мог взять трубочку с морфином? Элинор Карлайл. Мы можем предположить, что она хотела гарантировать себе получение всего наследства. Или, если будем более великодушными, объяснить ее поступок чувством жалости, что она отдала морфин самой тете, поскольку та часто ее просила об этом. Мэри Джерард видит, как Элинор достает морфин из саквояжа, и таким образом мы возвращаемся к злополучным сандвичам, пустому дому и опять-таки к Элинор Карлайл. Но на этот раз у нее другой мотив — она спасается от виселицы. «Но это все чистейшей воды фантазии!» — воскликнул Питер Лорд. «Говорю вам, не такой она человек. Деньги ничего не значат для нее, да и для Родерика Уэллмана тоже. Я не раз слышал, как они говорили об этом. Вы это слышали?» «Весьма интересно. К такого рода заявлениям я всегда отношусь весьма скептически. Черт возьми, Пуаро!» — возмутился Питер Лорд. Вы так все переворачиваете вверх дном, что мы опять возвращаемся к мисс Элинор. Это не я переворачиваю факты. Они переворачиваются сами по себе. Это как стрелка на ярмарочной рулетке. Она вращается по кругу, а когда останавливается, указывает все время на одно имя — Элинор Карлайл. «Нет!» — возмутился Питер Лорд. Печально покачав головой, Эркюль Пуаро проговорил: «Есть ли у Элинор Карлайл какие-либо родственники? Сестры, братья, отец или мать? Никого. Она сирота. Одна на всем белом свете. Звучит очень трогательно. Балмер, я думаю, постарайтесь хорошенько обыграть этот факт. Ну и кто же тогда унаследует ее деньги, если она умрет? Не знаю. Как-то не думал». «О таких вещах всегда следует думать», — укоризненно сказал Пуаро. «Написала ли она, например, завещание?» Питер Лорд вспыхнул, потом неуверенно сказал: «Я не знаю». Эркюль Пуаро поднял глаза к потолку, соединив кончики пальцев. «Было бы очень хорошо, если бы вы рассказали мне все». «Рассказать вам о чем?» «Обо всем, что держите в своей голове, как бы это не дискредитировало Элинор Карлайл». «Но откуда вы знаете, что я...» «Да-да, я знаю. Есть нечто, какой-то эпизод, который вы пытаетесь скрыть. Но лучше бы вам выложить все без утайки. Иначе я могу вообразить нечто более худшее, чем то, что произошло в действительности. Да нет, это сущий пустяк. Ну что ж, пусть даже и пустяк. Но я хотел бы услышать, в чем он заключается». Питер Лорд неохотно рассказал о том, как Элинор заглянула в окно к сестре Хопкинс и расхохоталась. Пуаро задумчиво проговорил, и так она сказала: «Так ты составляешь завещание, Мэри? Это смешно. Это очень смешно». И вам стало ясно, что было у нее на уме? Возможно, она подумала, что Мэри Джерард недолго осталась жить. «Это мои предположения, но я ничего не знаю», — сказал Питер Лорд. «Нет, это не просто предположение», — заметил Пуаро. Глава третья. Эркюль Пуаро сидел в коттедже сестры Хопкинс. Его сюда привел доктор Лорд, представил хозяйке и, повинуясь взгляду Пуаро, оставил их наедине. Сестра Хопкинс, поначалу поглядывавшая с недоверием, ведь иностранец, быстро стала оттаивать. С несколько мрачным удовольствием она изрекла: «Да, ужасный случай. Страшнее и не припомню. Мэри была такой красавицей,